Твою мать! Твою раж! Вашу хвостатую прародительницу, чтобы вас паутиной накрыло!» Рошер и Гард ругались на все голоса. Предложение Яны о продаже полудохлого пса по кличке Медведь было встречено почти с энтузиазмом. Оно и понятно. Сдохнет ли нет, неясно, но вряд ли сможет сражаться. Правда, помогать ей Оша тоже не собирался. «Телега? Ага, как же, сама тащи». В итоге пса взвалили на спину Ааши, пачкая черный мех кровью из многочисленных ран. Яна кое-как порвала свой плащ на лоскуты, перевязав самые страшные укусы и прикидывая, чем лечить. Были полезные штучки, были, но ведь дома, то есть у Гарта, а туда еще добраться требовалось. Дура. Не могла с собой что полезное захватить, гусеница безголовая. Гарт и Рошер поддерживали пса с двух сторон, потому как вниз съезжали то лапы, то морда. Но не тягловое это животное волк. Ездовое еще куда ни шло. А вот под груз совершенно не приспособлен. Не то строение спины. Учитывая, что песик был как бы не по размеру самой волчицы, ох, нелегкая эта работа. Впрочем, до дома они кое-как добрались. Пса сгрузили прямо на паркет гостиной, и Яна принялась его оглядывать. А Аша молча начала зализывать одну из ран. Яна покосилась, но мешать и отталкивать не стала. «Так, что у нас тут?» Ран было много, но в основном неглубоких. Там, где медведь вонзил когти. Задрал бы, да Аша вовремя вцепилась. Большую опасность представляли несколько сломанных ребер. Чудом ни одно из них не зацепило легкие. Оставалось наложить повязки и ждать. Внутреннее кровотечение? Вроде нет. А там кто знает. «Будем надеяться, ты соображала, что делаешь». Яна посмотрела на Аашу. Ответный взгляд зеленых глаз был более чем выразительным. «Да уж разберусь как-нибудь». К утру пес больше походил на кокон, чем на нормальную собаку. Яна промыла раны, забинтовала все, что могла. Оставила разве что морду, и ту только, чтобы пес мог пить. Гард помогал ворочить тяжелую тушу, но под утро окончательно утомился и придремал в кресле. Когда вниз спустился невыспавшийся Рошер, Таяна как раз пыталась напоить пациента. «Не сдох еще блохастый?» «Рррррр!» — вежливо отозвалась Аша, что означало «осторожнее в выражениях». «Жив!» — отмахнулась Яна. «Если сейчас напоим, точно выживет». Пальцы уверенно сжали морду, повернули так, чтобы вода не проливалась попусту на шерсть. «Воронку бы!» «Так это я и на кухне попрошу». «Попроси, а?» Вскоре пес был кое-как напоен, и Яна оставила с ним Аашу. «Смотри сама за ним, поняла? Охраняй, если что, позовешь». Отправилась наверх и уснула, начисто отключившись. Ей в голову не пришло подумать о Трайше Ландаре. Прознав, что Яна в городе, он попытался явиться в гости и удачно наткнулся в гостиной на Аашу, которая и в обычном состоянии недолюбливала этого высокородного, а уж сейчас, выполняя приказ хозяйки, сказано «охраняй», вот она и будет. Встретив неприязненный взгляд и еще более недружелюбный оскал, Трайша развернулся и ретировался. Слуг как на грех не было, а орать на весь дом... «Женщины, вы можете простить слабость, подлость, измену. Единственное, чего не простите никогда, — это ничтожность». А начав звать подмогу, Трайша выказал бы себя именно таким — нелепым, смешным, ничтожным. «Можно убить зверя, только Яна этого точно не простит. Пришлось откланяться». Гард помахал, предусмотрительно не показываясь из-за занавески. Шляются тут разные полулюди-полугады. Рошер рассказал о своей беседе с некромантом, и Гард тем более не намерен был отдавать свою девушку неясно кому. «Свою? А чью еще? Если у кого и есть сомнения, перебьются».